Глава 12. «Предлагаю обойти город стороной и поискать еще один, где над нами не будет витать запах черной смерти». Выступил с, надо заметить, дельным предложением Варлоки, и я готова была согласиться, но тут вмешались Скай с Миланой. «До следующего места, где мы могли бы остановиться, около недели пути». «Без нормальной еды, передышки и лошадей этот переход растянется еще на неделю». Подруга и сама была не рада входить в город, где вовсю бушевала какая-то неизвестная мне зараза, но другого выхода она, похоже, не видела. «Еда и передышка — это дело десятое, а вот лошади нам бы пригодились», — поддержал ее оборотник, поглядывая на проходившую мимо нас похоронную процессию. Чувствуя себя не в своей тарелке, я сама не заметила, как схватила Ская за руку и спряталась за его широкую спину. Мужчины отошли на приличное расстояние от ворот и остановились в том месте, где стоял шест с висящим на нем черным флагом. Положив носилки на песок, они наклонились к земле, нашли торчащую из песка веревку и потянули за нее. Даже с того расстояния, где находилась наша шестерка, я увидела, как на свет появились завернутые в ткань инструменты для копания. «Подождите меня здесь», — бросил Скай и направился к горожанам, прикрывая лицо высоким воротником солдатской формы. «Я бы на его месте так не рисковал», — протянул Варлоки, хмуро провожая взглядом оборотника. «Мне рассказывали, что Черная Мора поражает любого приблизившегося к трупу на расстоянии вытянутой руки». «Что это за черная мора такая?» — прошептала я на ухо Милане. «Эту болезнь принесли в наше королевство темные эльфы во время Столетней войны. Она распространяется молниеносно, выкашивая деревни и города за очень короткий срок, а лекарства от нее нет». Только ведьмы-знахарки знают рецепт зелья, что может помочь, но темные эльфы практически выкосили наш род. Люди мрут повсеместно. Сначала появляется головная боль, слабость и жар, затем тело покрывается красными пятнами, которые уже через некоторое время чернеют, и человек умирает. Очень страшная болезнь. Я не была сильна в медицине, но описанные Миланой симптомы уж очень напоминали земную бубонную чуму. Вспомнив школьные уроки истории, где нам рассказывали про последствия этого ужасного заболевания, я вздрогнула от страха. «Слушай, но ведь ты знахарка. Ты знаешь рецепт зелья? Сможешь им помочь?» «Смутно помню из записей старой Марии, но там такие ингредиенты, которые в этой пустыне днем с огнем не сыщешь, Снеж». Пока мы тихонько переговаривались, вернулся Скай. По его, как обычно, серьезному лицу невозможно было понять, какие он принес новости, поэтому все тут же замолчали, боясь пропустить что-то важное. «Городок небольшой, всего 700-800 человек в живых осталось. Остальных болезнь забрала. Люди гостеприимные, зовут на праздник живых, что вечером проходить будет. Вот только переночевать там негде. Либо на свой страх и риск идти в заброшенную гостиницу, где все еще витает запах смерти, либо в хлеву с коровами на соломе расположиться. Думаю, второй вариант предпочтительнее». «А что с лошадьми? Не спрашивал?» — уточнил Каррель, с опаской поглядывая на то, как мужчины осторожно опускают в выкопанную яму, обернутый в черную ткань, крупный сверток. Я прекрасно понимала, что завернуто в материю, но всячески гнала от себя мрачные мысли. Этому бедняге уже ничем не помочь, а вот разузнать у Миланы про лекарства будет не лишним. «Говорят, не осталось ни одной, но кто знает, правда ли это?» Пожал плечами Скай. «Если у них будет праздник, значит, вдоволь еды», сверкнула улыбочкой Скила, которой, похоже, и дела не было до горести местных жителей. «Я за то, чтобы войти в город». «Вынужден с ней согласиться», кивнул Варлоки, посматривая на нахмурившуюся Милану. «Мы устали, нам нужна передышка и нормальная пища». Мы с подругой переглянулись и кивнули в унисон. «Отлично, тогда идем», — произнес Скай и повернулся в сторону закапывающих могилу мужчин, один из которых, увидев, что на них смотрят, добродушно улыбаясь, помахал нам рукой. «Я даже и не знаю, что бы делала, не попадись мне на пути моя ведьма. Мало того, что она стала моим проводником в этом королевстве, посвящая в его истории тайны, так она еще и спасала меня буквально на каждом шагу. У меня успело вылететь из головы предостережение Марвина, касающееся моего внешнего вида, а Милана не забыла. И первым делом, стоило нам попасть в город, выведала у Седрика, одного из мужчин, что встретился нам снаружи, что его жена швея, и у нее можно приобрести новую одежду. Когда мы собрались заглянуть к ней в гости, за нами увязались Варлоки со Скаем, обосновав это тем, что ходить по городу двум девушкам в одиночестве очень опасно. Мы даже спорить не стали, понимая, что они правы. Карелли с Кило выбрали направиться в единственную во всем городе таверну, где, если верить словам того же Седрика, варили лучшую похлебку во всем королевстве четырех лун. Мария, жена Седрика, оказалась женщиной приятной в общении и совершенно не жадной. За красивое серое платье, что сидело на мне как влитое, она попросила нас с Миланой остаться и помочь ей с дочерью подготовить все для вечернего праздника, который состоится рядом с их домом. Она сразу предупредила, что прийти смогут человек 100, не больше. У остальных горожан в семьях от Черной Моры умер по крайней мере один человек, и все они носили траур. Пищу для торжества собирали с миру по нитке, и хоть была она скудной и пресной, недовольных ее критиковать не находилось. Невооруженным взглядом было заметно, что люди здесь живут небогатые, привыкшие во всем полагаться на свои знания и умения, часто простые в общении и любопытные, как малые дети, которые никогда не вырывались за пределы своего города. Они располагали к себе и вызывали доверие. Все, кроме Сирены, дочки Седрика и Марии, которые при одном взгляде на сопровождавших нас с ведьмой мужчин, чуть лужей у их ног не растеклась, чем вызвало у меня неподдающееся контролю желание вцепиться в ее черные, как смоль, волосы. Анализировать это чувство я не стала, боясь в своих умозаключениях прийти к чему-то такому, что может мне не понравиться, а потому ограничивала себя тем, что изредка бросала на девушку косые взгляды. Ее понять тоже, впрочем, можно. Молодых парней в городе было по пальцам пересчитать, и на фоне наших крепких мужчин они смотрелись худенькими подростками. Долго мечась между Варлоки и Скаем, она все же решила остановить свой выбор на оборотнике, так как демон к Милане словно клей прилип. Хоть подругу это страшно бесило, я нет-нет, да и замечала, как блестели ее глазки, когда она поглядывала на его длинные рога, думая, что этого никто не видит. Вскоре к нам присоединились сытые Карелли с Кило, и мы вшестером заняли один из столиков, наблюдая, как местные жители ловко отплясывали под гармоничные звуки невиданных мною ранее музыкальных инструментов, на которых играли сидевшие в сторонке мужчины и женщины. Праздник был в самом разгаре, когда перепившая местные настойки краснощекая сирена, миленько улыбнувшись, подошла к Скаю и давай шептать ему что-то на ушко. Демонстративно отвернувшись, я хотела завязать разговор с Миланой, но, как оказалось, ушлый рогатый демон уболтал ее на танец и теперь кружил среди толпы, не отпуская. Подруга пищала и проклинала его, на чем свет стоит, а он громко ржал в ответ и даже не думал ее отпускать. Скила тоже с нами долго не задержалась. Ее по очереди приглашали танцевать местные мужчины, девясь необычной красоте эльфийки, Она и рада быть в центре внимания, которого ей так недоставало всю дорогу из Кандугана. И только я сидела, забившись в угол, никому не нужная и забытая. Это я утрирую, конечно. В свою сторону я тоже замечала взгляды некоторых парней, но почему-то никто не решался пригласить меня на танец, а так хотелось, ну, хоть разочек. «Была не была», — прошептал сидевший неподалеку Карель, а затем обернулся ко мне и протянул руку. «Снежина, позволь». Рядом раздалось чуть слышное рычание, и, повернув голову, я наткнулась на пристальный взгляд серых глаз, в глубине которых бушевал настоящий шторм. Карель это тоже заметил и резко замолчал, но я не дала ему шанса включить задний ход. «Я согласна», — взметнула юбками, схватила Леголаса за руку и потянула к танцующим. Рядом со Скаем сидела миловидная девушка, которая была бы совсем не прочь прогуляться с ним до ближайших кустов, предложил он ей это, но он почему-то все не мог перестать пялиться на мелкую девчонку, которая сейчас, громко смеясь, выплясывала с белобрысым эльфом. За последние несколько дней она умудрилась прочно засесть в его голове. Зверь внутри, при виде нее в сером платье, лиф которого, как вторая кожа, облегал верхнюю часть ее тела, а юбка струилась к низу мягкими складками, подчеркивая стройность ее бедер, чуть не послал к Хелу, сдерживающий его обруч с маренным камнем посередине. Он рвал и метал, сидя в крохотной клетке, не в силах вырваться на волю и проявляя себя только громким рычанием, которое, впрочем, кроме Ская, никто не слышал. И если он когда-то снимет ненавистный ошейник, надо будет держаться от нее подальше, так как такое поведение зверя ничего хорошего не сулило. Еще как разорвет кроху на кусочки, а человеку этого совсем не хотелось. Все то время, что она сидела неподалеку от него, Скай ловил взгляды местных мужчин, направленных в сторону снежинки, как он мысленно ее окрестил. Но стоило ему грозно прищуриться, они резко отворачивались, будто ничего и не было. И только эльфу хватило смелости пригласить малявку на танец, и за это оборотнику безумно хотелось навалять ему по первое число. «Скай, если ты не хочешь танцевать, может, сходим прогуляемся? Я могу показать тебе очень красивые места». В этом он не сомневался. Бросив еще один взгляд в сторону танцующей парочки, оборотник поймал себя на том, что чуть ли не слюни пускает на смеющуюся девчонку, и из-за этого сам на себя взбесился. Резко вскочив с места, он взял Сирену за руку и повел подальше от толпы, но стоило ей открыть рот и поинтересоваться в игривой манере, куда они направляются, оборотень понял, что в очередной раз свалял дурака. Укутавшись поплотнее в выданное мне Седриком одеяло, я начала мысленно считать овечек, пытаясь, наконец, уснуть, но ничего не выходило. Милана, лежащая неподалеку от меня, положив под щеку ладошку, уже видела десятый сон. У примостившегося рядом с ней Локи тоже были закрыты глаза, но я очень сомневалась, что он спал. Уж больно часто поворачивался к двери, будто кого-то ожидая. Утомившаяся после бурного вечера Скила дрыхла без задних ног, а неподалеку от нее, иногда разбавляя тишину чуть слышными кряхтениями, лежал Карель. Праздник закончился полчаса назад, и Седрик с Марией проводили нас с ребятами до хлева, где мы все собирались переночевать. Вот только Скай пропал, и, судя по отсутствию Сирены, догадаться, куда он делся, было несложно. Я мысленно твердила себе, что мне должно было плевать, где и с кем он проводит время, но застрявший в горле комок и щемящее чувство в груди не давали вздохнуть спокойно. Вдруг раздался чуть слышный скрип, и в темноте послышались шаги, которые замерли в считанных сантиметрах от того места, где лежала я. Крепко зажмурившись, я затаила дыхание, ожидая, что он предпримет. Да-да, я прекрасно знала, кто вернулся, но встречать с распростертыми объятиями этого нагулявшегося кобеля не собиралась. Как ни в чем не бывало, Скай улегся рядом со мной, и я даже ахнуть не успела, как он одной рукой обнял меня за талию и быстро притянул к своему боку. «Пусти!» — тихонько, чтобы никто не услышал, прошипела я. «Сейчас же!» «Вот еще! Я тебя грел, теперь твоя очередь, мурашка!» Его хриплый шепот прошелся обжигающим огнем по моей шее. «Иди к той, с кем вечер провел. Пусть она тебе печкой служит!» Ударил его локтем по ребрам, но этот амбал даже не охнул. «Вечер я провел в гордом одиночестве, гуляя по городу», — сказал, как отрезал, а затем прижал меня к себе еще крепче. «Не зная я тебя чуточку лучше, решил бы, что ревнуешь». Мой громкий возглас остановил его ладонь, прижавшаяся к моему рту. Удобно устроившись, Скай уже через минуту провалился в сон, а у меня на губах расплылась глупая улыбка. А утром... Утром мы решили, что попали в ад.